Глава 8. Утро выдалось хорошим, солнечным, если так можно выразиться. Волк Сколь сидел неподалеку. Когда Скаль, Улла и все остальные проснулись, то увидели, как он непринужденно чешет задней лапой себя за ухом. Снег летел во все стороны со скал, а от большого усердия передние лапы чудовища съехали со склона, вызвав небольшую лавину. Сколь привстал и отошел в сторону. Он задумчиво наблюдал, как снег скатывается вниз. От его близости вокруг было очень светло. «Волки совсем распоясались», — произнес Фюн, нахмурив брови. «По мне лучше так, чем пробираться через темноту. Сейчас я даже рад такому соседству», — пожал плечами это. «Сколь наблюдает за нами. Интересно, почему им больше не нравится гоняться за Уллой?» Торгни задумчиво потер бороду. Практически все косички в его ярких рыжих волосах расплелись, а маленькие металлические украшения растерялись. Скаль молчал. Он не хотел, чтобы все знали о разговоре Уллы с волками и о том, что они набивались к ней в друзья, а не пытались ее убить. «Почему они вообще собирались ее съесть?» — хмыкнул Фюн. «А если не собирались?» — подошла Ракель, заплетая последнюю длинную косу. Руки работали быстро, казалось, что пальцев не 10, а 20. Они мелькали и мелькали. Невероятно быстро. Они играли, отбивая ее от стада, как больного зверя. «Я не больной зверь», — буркнула Вельва, наблюдая за воинами с уютного камня во дворе, еще покрытого мягким можжевельником. «К счастью, да», — спокойно кивнула Ракель. «Я просто пытаюсь понять природу их поведения. Эти чудовища могли съесть не только тебя, но и всех нас за одну эту ночь. Ну а теперь они благородно освещают нам путь, как если бы не сами сожрали солнце. Солнце при нас, а волки ведут себя как ласковые псы. Пока этого достаточно». Все согласились со Скалем, а в Уле забрежила надежда, что он обдумал ее слова и сделал правильные выводы. Перевязав одубевшие тряпки на своих ранах, люди вновь двинулись в путь. Улла задумчиво вспарывала башмаками снег, увязая в нем на некоторых участках скалистой тропы почти по колено, и все думала о волках. Нет, они не желали ей смерти, Улла это знала. Фенрир явился к ней как добрый друг, желая увлечь Вельву на их волчью сторону. И говорил он разумные вещи, которые убедили ее. Всю дорогу их сопровождал Сколь. Он перемещался за их спинами, освещая путникам дорогу. Казалось, что во всем Мидгарде только они заслужили солнце. Все молчали и берегли силы для долгого спуска. Несколько раз кто-то открывал рот, только чтобы вновь подметить странное поведение волков. Люди бросали косые взгляды на Уллу, но та не могла рассказать всей правды. Скаль до боли стискивал зубы, надеясь, что никто не будет докучать ему вопросами. Но сомнения людей крепли. «Не к волкам ли взывала Вельва ночью, чтобы утром они сами примчались освещать нам дорогу?» — предположил это, ковыляя и опираясь о плечо своего брата. Ему соорудили палку-костыль, хоть здоровяк и отказывался принимать, как он выразился, орудие старика. Все устало вздохнули. Но Скаль ответил за Уллу. «Даже если к волкам, то она сумела с ними договориться. Иногда мне начинает казаться, что солнце греет мою кожу, и в этот момент мне все равно, откуда оно светит. Пусть бы и из задницы волка», — проворчал он. Его слова восприняли как шутку. Скаль постарался переключить внимание на труднопроходимый путь, первым прокладывая дорогу. Вслух он подбадривал своих людей, но думал: «Интересно, если поскользнусь и упаду вниз, смогу умереть, свернув шею или размажив голову об острые камни?» Его так и тянуло проверить. Скаль шел впереди и думал, не хочется ли кому-нибудь из его людей проверить это. Эта мысль должна была посетить хоть кого-то. Например, мудрую Ракель, которая так забавно пыталась подстрелить его в Урнисе. Она была в таком восторге от его маленького секрета, что вела себя как ребенок. Надо было слушать ее всегда. Ее и Торгни. Боги уже даровали подтверждение того, что он идет правильным путем. И это были люди, которые верили ему свои жизни. А он, глупец, искал других знаков богов. Скаль сопел через нос, злясь сам на себя, и старательно огибал опасные уступы, не зная, выживет он, если разобьет голову о камень или нет. До берега оставалось совсем немного, когда проглоченное солнце начало потухать. Можно было только надеяться, что Торлейв тоже заметил песчаную бухту под ними и начал сворачивать. Вереница драккаров отдалилась от берегов Ставангра, боясь столкнуться с подводными скалами, и Торлейв высматривал Скалля издалека. Он не мог быть уверен, что Конунг и Торгни живы, но продолжал смотреть в оба. Темнота застала Скалля и его людей на небольшой заснеженной поляне. С одной стороны был скалистый обрыв, под которым виднелся песчаный берег, припорошенный снегом. С другой стороны были съезжающие по скалам корни можжевельника. Поляны едва хватало, чтобы все могли поместиться, но они остановились, всматриваясь в маленькие фигурки кораблей. Поворачивает ли Торлейв? Торгни, тяжело дыша, опустился на небольшой камень. После отвара, приготовленного Улой, рана стала меньше кровоточить, но наступать на ногу все еще было больно. Торгни очень злился и постоянно повторял, что именно он со своей больной ногой тормозит их, но это не давало ему забыть, что тоже ранен и хромает. Они горячо спорили всю дорогу, кто из них большие обузы, и никто не прерывал их спор. Отчасти потому, что все тоже беспокоились и злились. «Остановимся на ночь?» — предположила Ракель, когда Сколь ненадолго замер над обрывом. «Нет», — все посмотрели на своего конунга. «Мы не можем ждать. Посмотрите на море». Все подтянулись к обрыву и стали всматриваться. Тонкая корка льда отражала последние лучи солнца. «Вода замерзает». Торлейв не станет рисковать людьми и сразу двинется в Борре, если не найдет нас. Мы пойдем ночью. Нужны факелы. Молча все достали найденные прошлой ночью факелы и развели огонь. Сколь задумчиво смотрел на них, пристроившись на скале, с которой они начали спускаться день назад. А Конунг оглядывался в поисках его брата, в брюхе которого светила луна. «Где же Хати?» Скаль наклонился к самому уху Улы и прошипел ей в волосы. «Что?» Девушка вздрогнула. «Если волки помогают нам, разве Хати не хотел бы осветить нам путь этой ночью?» фыркнул Скаль, глядя в глаза девушки, но та небрежно пожала плечами. «Я попрошу его поскорее явиться, но...» Она еле заметно улыбнулась. «Они ведь не собаки?» Скаль сглотнул и отвернулся. Он не мог ей больше доверять. Они снова двинулись вниз, ощупывая руками деревья и камни. Сколь покорно сидел на своем месте, сощурившись и несколько раз облизнувшись. «Наверное, сожрав на концах солнца, он навсегда останется сытым», — подумал Скаль. Когда появился Хати, наконец-то освещая им путь луной из брюха, несколько камней покатились сверху. Волк устроился рядом со своим братом и стал с интересом наблюдать за людьми. «Ну что им теперь от нас нужно?» — рычал Торгни, вспахивая снег здоровой ногой. Сугробы преграждали им путь, и всем пришлось сбавить скорость. «Не будем останавливаться. Смотрите под ноги!» — рыкнул Скаль и пропустил мимо себя Ракель и остальных. Когда мимо него прошла Ула, он замкнул процессию. Подняв факел над головой, Скаль посмотрел наверх, но не увидел чудовищ. Все пыхтели и строго держались выбранного направления. Было очень легко не заметить скалистого обрыва или притаившегося в снегу камня. Но пока им везло. Волки позади взвыли, и путники остановились на какое-то мгновение, а по их позвоночникам пробежал холодок. Темнота поглощала их, обступая со всех сторон. Все остановились перед обрывом, поэтому Конунгу пришлось снова выйти вперед. Обрыв был совсем небольшим, но среди них были раненые. Скаль скатился вниз по спуску и скомандовал остальным последовать его примеру. В полном молчании все так и сделали, пока Скаль держал факел и освещал им узкий путь. Тем временем Ула обернулась и посмотрела наверх. «Хати все-таки явился, чтобы осветить нам путь». Она посмотрела на Скаля, который на мгновение замер, глядя на нее снизу вверх. Послышались громкие звуки падающих вдалеке камней. Зверь точно шел не один. Наконец Ула тоже соскользнула вниз и приземлилась в сильные руки Скаля. Они оба замерли. В свете факела казалось, что они остались совсем одни. Ула сжала пальцами плечи Конунга, ощущая его сильные напряженные мышцы. Ее брови взметнулись вверх. Как же сильно она сожалела, что разрушила то хрупкое, что могло возникнуть между ними. Теперь Скаль смотрел на нее хмуро. Он попытался сделать шаг назад, но Ула задержала его руками. «Скаль, выслушай меня». «Довольно, ты уже все сказала». «Скаль, прошу». «Куда теперь?» — вздохнула Ракель. Ула разжала пальцы, вспоминая, что они тут не одни. «Будем дальше искать путь вниз. Я уже слышу море», — уверенно покивал Скаль, резко отходя от прорицательницы. Они шли и шли, пока не увидели отражение звезд в замерзающей воде. А впереди отчетливо были видны яркие факелы приближающихся дракаров. «Торли в нас не бросил!» — радостно воскликнул Торгни и начал размахивать своим факелом над головой, привлекая внимание брата. В темноте послышались тяжелые шаги, а потом совсем рядом с ними огромный волк обрушил вниз град камней из-под своих неуклюжих лап. Раздались всплески. «Мы уже рядом!» — крикнул Фюн и бесстрашно кинулся вперед. Под продолжительный вой волков все зашагали быстрее, не боясь оступиться. Наконец впереди показался просторный берег. В нос ударил знакомый соленый запах моря и раздался шум волн. Вода уже совсем лениво накатывала на песок, заторможенная холодом. Тем временем волк замер на одном месте и медленно опустил морду прямо к берегу. Из пасти вырвались клубы горячего пара, заставив путников в страхе остановиться и кинуться вправо, подальше от Фенрира. Но Ула совсем не испугалась. Когда все бежали прочь, она остановилась и сделала несколько нетерпеливых шагов к волку, вставая на носочки, будто это поможет ей дотянуться до исполина. Никто не видел ее глаз, но они сверкали. Когда Фенрир приоткрыл пасть, Ула решила, что он вот-вот заговорит с ними, а все остальные, и Скаль в том числе, посчитали, что он сейчас сожрет глупую вельву. Так же подумал и Торлиев. Он быстро скомандовал людям стрелять. Волна из стрел обрушилась на черную меховую морду чудовища, не причинив, однако, тому никакого вреда. «Скорее на корабли!» — вскричал Эта. Все обернулись и увидели качающиеся на воде огни. Один дракар уже замер недалеко от берега, люди на нем суетились и много кричали, пораженные представшей перед ними картиной. «Идемте», — скомандовал Скаль, всматриваясь в темноту, где над ними висела волчья морда. «Стой!» — воскликнула Ула. «Разве мы можем уйти, когда волки подошли к нам так близко?» «Хочешь, чтобы я сразился с ними?» — процедил Скаль. Послышались всплески воды. Это Фюн, Это и Торгни кинулись в море, чтобы скорее доплыть до дракаров. Кто-то из них держал над головой факел. Ракель еще стояла рядом, войдя в море по колено. Вода была невыносимо холодной. Скаль увидел ее замешательство. «Ракель, плыви на корабль, быстрее!» Фенрир фыркнул из темноты, обдавая оставшихся на берегу Скаля и Улу теплым воздухом с неприятным запахом. Ракель не стала ждать повторения приказа. Она смерила коротким взглядом расплывающуюся в темноте черную фигуру Скаля, а потом покрепче стиснула зубы и направилась вслед за Фюном, Этой и Торгни. «Скаль?» — позвала Ула и приблизилась к замершему рядом с ней Конунгу. Теперь они остались одни рядом с волками. «Прошу, поверь мне!» «Волки могут стать нашими союзниками!» «И какой им прок?» Только прорычал мужчина и еле заметно мотнул головой. «А какой прок богам? Наша преданность, наше поклонение!» «Хочешь сказать, что Фенрир заменит нам Одина?» «Да, Скаль!» Не дожидаясь других слов, Улла приблизилась к мужчине вплотную и положила голову на его грудь. Он вздрогнул. «Грядут большие перемены, Скаль!» — промурлыкала девушка и потерлась о его броню своей щекой. «Доверься мне, прошу. У тебя нет выбора. Ведь все равно никто, кроме меня, не может больше говорить с миром богов и чудовищ». Ее ловкие пальцы нашли его холодную ладонь и крепко обхватили. Она притянула его руку к своим губам и выдохнула на кожу жаркий воздух, согревая. Скаль сглотнул, ощущая тепло ее губ на своих пальцах. Он старался не шевелиться, но не мог противиться Вельве, позволяя ей делать то, что она хочет. Не права ли была Вельва, что у него попросту не оставалось иного выбора, кроме как довериться ей? Может, потому что никому больше не надо говорить с богами и чудовищами? «Ну что за вздор!» — выдохнула Улла. «Боги дали тебе бессмертие, а ты хочешь забыть о них?» «Улла!» — начал он, крепко сжав зубы. «Я знаю, что ты делаешь». «Правда?» — вздохнула девушка и резко подняла к нему свою голову. Они с трудом видели лица друг друга в темноте, но ощущали тепло, ориентируясь по нему. «Что же я делаю?» «Ты постоянно ищешь покровителей посильнее, чтобы закрепить собственную власть. Меня обвиняли в том, что я захватчик. Но настоящий захватчик — это ты!» Голос Скаля дрогнул. «Думаешь?» Неожиданно для Скаля девушка совсем не удивилась. «О, Улла!» — застонал он, а потом резко отпрянул. Его лицо исказило гримаса разочарования. Ему было так жаль, что это происходит. Рука Скаля выскользнула из ее пальцев. «О, Улла!» — снова воскликнул он и с трудом посмотрел на девушку. Улла выглядела такой уверенной в себе. Лицо ее сверкало в мягких серых лучах луны. «Вернись на путь, который избрали для тебя боги! Вернись ко мне, Улла! Мы и так вместе, Скаль! Мы должны быть вместе!» Хати поерзал на вершине скалистого берега. Стало светло, как в те ночи, когда полная луна светила на небе. Скаль теперь отчетливо видел лицо Уллы, ее бледные скулы, светлые волосы, заплетенные в косы. Он старался запомнить ее такой. «Ты должна служить богам!» «Скаль!» Улла тяжело сглотнула и подняла взгляд. С неба на них смотрели три пары волчьих глаз. «Сейчас у нас есть настоящий шанс выжить. Подумай, сколько жизней мы сможем спасти, сколько земель обогреть и вырастить на них новый урожай. Ведь у меня в одной руке солнце, а во второй — луна!» Она продемонстрировала ему открытые ладони, как если бы на них горели маленькие светила. «Но только в голове у тебя Фенрир, а это все усложняет. Волки помогут нам спастись от чудовищ!» «Волки и есть чудовища, Улла!» — вскричал Скаль и поднял глаза вверх. Он сразу нашел волка отца. Долгое время они смотрели друг на друга, а потом конунг медленно достал свои топоры, а Улла тихо взвизгнула. Волки зарычали, но Скаль поднял свою руку и указал прямо между глаз Фенрира, который растворялся в облаках. «Придет время!» — прошипел он. «И я сражусь с тобой, Фенрир!» Улла в недоумении подняла глаза и посмотрела на волка. Задумчиво тот выпустил пар из своих ноздрей. Скалю казалось, что волк молчит, но Улла услышала, как он усмехнулся и заговорил. «Придет время, и северный щенок станет волком!» Вельва не знала, что именно значили слова Фенрира, но почему-то передавать их Скалю не стала, прикусив язык. Волку это не понравилось, поэтому он приоткрыл пасть, переводя свой взгляд на провидицу, требуя, чтобы та говорила с бессмертным конунгом от его имени. Улла сглотнула и повиновалась. «Однажды из северного щенка ты станешь волком. Так говорит Фенрир», — гордо произнесла она. «У нас одна судьба на двоих, Скаль». «Ну уж нет», — взревел конунг. «Я иду дорогой, которую указали мне боги. Я уберегу всех людей, которых привел с севера. Всех, кому пообещал еду и тепло. Я выведу их из великанской зимы. Я отстою Мидгард. «Один будет мною гордиться!» — закричал Скаль. Он встряхнул головой, и голос его дрожал, произнося: «Оставайся с волками, ведьма!» «Что?» — воскликнула Улла, пораженная его словами. «Ты не можешь вот так меня бросить! Я избранная богами прорицательница! Боги избрали тебя! Но теперь тобой завладели чудовища!» — громко простонал Скаль. Ему было так горько расставаться с ней, что он не находил в себе сил. Вот бы сейчас Хати опустился на свое брюхо, и все погрузилось во тьму, чтобы Скаль не видел острого, прекрасного лица Уллы и ее пронзительных глаз, смотрящих на него с ужасом. Он сделал несколько шагов назад, погружаясь в холодную воду. «Я не позволю тебе быть рядом с людьми и вести их по пути чудовищ. Мы пойдем дорогой богов». «Скаль, не бросай меня!» — прошипела Улла. Теперь в ее голосе было предостережение. «Ты не понимаешь, кто я такая. Ты совершаешь ошибку. Я слышала предсказание. Ты можешь проиграть». Конунг только покачал головой. Вода обступила его ноги по самые колени. Было ужасно холодно, а колючие льдинки ощутимо плавали вокруг, кусаясь через одежду. «Только люди имеют значение. Хватит. Я наигрался в великого избранного с тобой. Ты, как Эль, дурманишь меня, но после становится мерзко от своих поступков. Я не верю ни единому твоему слову». Улла сделала несколько быстрых шагов к нему, но побоялась ступать в воду. «Прощай, Улла». «Нет, нет, нет!» — закричала она. Но Скаль закрепил топоры на поясе, а потом нырнул в темную воду. Девушка продолжала кричать, но Скаль изо всех сил греб прочь от нее, ориентируясь на огни корабля. На всех дракарах были закреплены длинные палки с факелами, освещавшими небольшое пространство вокруг кораблей. Ноги сводило. Когда он нырял в воду перед Ставангром несколько дней назад, она была гораздо теплее. А теперь он уже не мог грести. Если вода не убьет его, но он не сможет двигаться, то будет вечность лежать на дне? Есть шанс, что его прибьет к берегу? Руки ударились о деревянный борт, а потом его затащили на палубу. Сразу несколько людей окружили Скалля, в том числе Ракель, которая стянула с него тяжелую мокрую накидку и начала распускать завязки на броне. «Ты сама во всем мокром!» — дрожащим голосом произнес Скаль, но Ракель только отмахнулась от него. Она стучала зубами, а губы ее в свете факелов были совсем синими. «Ракель!» — прошептал Скаль, пытаясь схватить девушку за подбородок, но она выкручивалась из его рук. «Ракель!» — позвал он настойчиво, делая шаг в сторону. «Я сам!» Скаль посмотрел на нее выразительным взглядом. Только сейчас Ракель вспомнила, что он не позволит ей снять с него мокрую одежду. Поджав губы, девушка коротко кивнула и позволила Скалю самому расправляться с кожаным доспехом. Он стянул его через голову и на свою промокшую насквозь рубаху натянул сухую, которую ему принесли. Ракель стояла как вкопанная. «Я могу тебе помочь?» — спросил Конунг, замечая, как девушка пытается дрожащими руками развязать мокрые шнурки на своей одежде. Пальцы окоченели, Ракель вся тряслась. Она кивнула в ответ на его вопрос. Скаль разорвал руками все крепко стянутые шнурки, а потом стянул накидку с ее плеч и подхватил края мокрого платья небесного цвета. Ракель позволяла себя раздевать. Вокруг были люди, но она так продрогла, что хотела скорее оказаться во всем сухом. Две женщины подхватили длинные накидки и с двух сторон прикрыли конунга и воительницу. Тогда, наконец, Скаль стянул с нее платье, совершенно обнажив хрупкое тело. «Все закончилось?» — дрожащим голосом спросила она. «Ее нет?» Скаль принял протянутое платье, которое женщины достали для Ракель. Он молчаливо смотрел в сторону, стараясь не обращать внимания на оголенную девичью грудь. «Да», — коротко ответил он и помог Ракель одеться. «Торгни! Торгни!» Огромный медведоподобный торлив дождался, пока брат переоденется в сухую одежду, заключил его в объятия и похлопал по спине. «Столько всего могло тебя убить за эти дни, но ты выжил». «Со Скалем очень сложно умереть», — хмыкнул Торгни. «Захоти я даже славной смерти в бою, он вытащит меня за шиворот». Торгни обменивался приветствиями с остальными. Вздохи облегчения слышались тут и там, будто люди совсем уже отчаялись спастись, но снова обрели надежду, найдя своего благословленного богами Конунга и его друзей. Они заключали их в объятия. Фион и Эта без стеснения скинули с себя всю мокрую одежду и принялись втискиваться в поданные штаны. Фион, не поместившись даже одной ногой в своей паре, поднял их над головой и громко закричал, заставляя людей найти ему что-то побольше. Вокруг братьев было много шума и суеты. «Надо уходить», — нахмурился Турлив. «Волки скалятся нам в спины. Вон они сидят на скалах. Надеюсь, что в воду не полезут. Давайте отчаливать». «Рад, что у нас осталось хотя бы море», — проворчал Торгни и обернулся, ища глазами Уллу. «И этого скоро у нас не будет. В море уже встречаются льдины, а вскоре они собьются в стаи и сомкнутся вокруг драккаров. Ко многим берегам уже не подобраться. Как бы нам не пришлось вскоре идти пешком по воде», — вздохнул Торлив. «Значит, надо торопиться. Лед, зима, тьма и волки — все-таки не единственные наши беды. Нас ждет армия трех объединенных народов». Торгни оглядывал палубу, но не находил провидицу. Его губы были синими, но когда воин перестал думать о холоде, то его челюсть перестала трястись и плотно сжалась. «Где Улла?» «Держи его», — прошипел Скаль на ухо Торливу. Он повысил голос, обращаясь ко всем на корабле. «Отводите драккары от берега! Нам надо скорее выбраться в открытое море, чтобы не налететь на скалы». «Где Улла?» Торгни перегнулся через борт корабля, но Торлив сильной рукой схватил его за пояс, затаскивая обратно. «Улла!» Ответа не последовало. Люди хотели скорее убраться подальше от волков и скал, угрожающих им, поэтому налегали на весла. Кроме Торгни никто не пытался найти глазами провидицу. «Торгни, брат мой!» — выдохнул Скаль, привлекая внимание друга. «Улла не плывет с нами дальше». «Что? Мы не можем бросить ее здесь одну!» — воскликнул Торгни. «Она не одна. С ней теперь волки». «Нет!» — выдохнул Торгни. Он пытался вырваться из рук Торлиева и Скалля, чтобы кинуться за борт. «Она ведь погибнет! Как ты можешь? Пустите меня!» Но ему не позволили совершить ошибку. Чтобы удержать огромного воина, на него кинулись еще двое мужчин, помогая своему конунгу. «Замолчи!» — рявкнул Торлиф на своего брата. «Если ты будешь так громко кричать, то люди не услышат, как волны бьются о скалы, и мы разлетимся в щепки». Торгни с ужасом посмотрел на Торлиева, а потом на Скалля. Он пошатнулся от раны усталости, а потом опустился на пол и уронил голову на руки.